Смело взрывом. Посчастливилось мне. Остался в ночь еще на одну смену. Всего-то парочку бомб сбросили, а прихожу — прах и пепел. «Как приток раненых?» — спросил Иван Иванович, тоже просыпаясь. «Усиливается. Теперь и здесь, на юго-западе, нажали. Ложитесь на мой тюфяк, отдыхайте, а я пойду в операционную». Иван Иванович натянул сапоги и пошел умываться. Чугунный рукомойник с носиком, как у чайника, висел на проволоке возле крылечка. Нехитрое древнее изобретение. А под косыми лучами утреннего солнца шли и шли в синеве южного неба воздушные пираты 20 века. Может быть, у фашиста-завоевателя вид этого рукомойника вызвал бы презрительную усмешку. Но доктор Аржанов, мысли которого были заняты прорывом на Дону, Ларисой Фирсовой и ее семьей, не успевшей эвакуироваться из Сталинграда, так же привычно, как хозяева избы, поплескал себе в лицо теплой мутноватой водой и намочил голову. Рукомойник был не хуже и не лучше шаткого крылечка и камышового плетня, обмазанного глиной. Но из этого самого дворика старуха-хозяйка каждый вечер уносила на кухню госпиталя добровольные дары. То десяток яиц, то крынку молока. Ее дети были тоже в армии, и частицу своей материнской любви она переносила на раненых красноармейцев, за которыми ухаживала как добрая нянька. Расчесывая непослушный ежик волос, Иван Иванович снова вошел в избу. Злобин уже спал мертвым сном человека, израсходовавшего все душевные и физические силы. А хижняк лежал, но вид у него был совсем не сонный. «Пора мне в свою часть, но ежели что? Ежели в городе придется обороняться, то попрошусь к вам обратно в госпиталь». В следующий момент фельдшер оказался на ногах, быстренько умылся, подпоясался, и когда санитар принес котелки с супом и кашей, был уже в полной боевой готовности. «С позаранку горячая пища, значит, подкрепляйся и потише не жди». «Точно», — добавил он, посмотрев на хлеб, сахар и консервы, выложенные на стол. «Сухой паёк тоже примета. Перед боем. Это на передовой такая примета. А у вас она эвакуацией пахнет». 46. Через несколько минут хирург и фельдшер быстро шли по пыльной улице. В поселке ощущалась тревога. Женщины в зимних пальто и накинутых на плечи пуховых шалях тащили по ранней жаре малых детей и узлы с вещами. Бежали ребятишки постарше, суетились и лаяли собаки, тоже беспокоясь о своей дальнейшей судьбе. «Вот как оно поднялось», — говорил хижняк, поглядывая на хотенки поселка. «Правильно, пусть уходят, нам тут свободнее будет». Фельдшер вдруг расцвел улыбкой. «Иван Иванович, гляньте-ка, кто это?» Иван Иванович огляделся, и на лице его тоже выразилось радостное изумление. По улице шел Лагунов, смуглый до черноты, в продранной, выгоревшей от солнца гимнастерке, с грязной повязкой на лбу, неузнаваемый и, однако, с первого взгляда признанный Платон с каменушки. И он узнал земляков, прихрамывая, поспешил навстречу. «Явился! Ох, как я рад!» Хижняк крепко обнял его. «Из окружения? Вот молодчина. Вчера во фронтовой газете прочитали, как вы танки били. И по боевым листкам это прошло. К правительственной награде представили. Как же вы? И вы не знаете ничего?» «Здравствуйте!» – перебил шумное излияние хижняка Иван Иванович. Рукопожатие, которым они обменялись с Лагуновым, было по-солдатски крепким. «Значит, фашисты прорвались на Дону. У Вертячева и Калача». Лагунов помолчал, потом сказал с глубокой печалью. «Погиб Вертячем Никита Бурцев. Не смог он бросить раненых и остался. Хотя я звал его с собой. А потом немцы заняли хутор и сожгли госпиталь. На другой день это стало известно всему району. Сообщали в наших боевых листках и по радио. Никиту по фамилии не называли, но говорилось о погибших врачи, хирурги и фельдшеры. Другого, кроме Никиты, там не было. «Сожгли госпиталь?» Густые с вихарьками у переносия брови Ивана Ивановича вскинулись в мучительном недоумении. Уже осведомленный о зверствах врага, он все еще не мог освоиться с мыслью, что они способны уничтожать раненых. «Ты слышишь, Денис Антонович, что они сделали с госпиталем и Никитой?» «А что им, оголтелым негодяям? Ползут по нашей земле, как зараза!» Хижняк еще ругнулся бы, но от возмущения и жалости у него так перехватило в горле, что глаза затопило слезами. Он очень любил Никиту и был совершенно потрясен известием о бесчеловечной расправе с ним и ранеными, попавшими в лапы гитлеровцев. Расстроенный Иван Иванович стоял, расставив ноги, уткнув голову, точно бодаться собрался, но взгляд его был не свиреп, а кротко печален. Ему представилось возвращение с Никитой из тайги на каменушку, вольно текущая холодная чажма с говорливыми струями на широких светлых перекатах, дым костра на лесистом берегу, и Никита Бурцев, добрый, отважный юноша, с его мечтами о будущем, с его чуткой заботой о своем хирурге, таком незадачливом в личной жизни. «Ах, черт возьми, бедный Никита! Да-да-да, такой молодой и хороший!» Иван Иванович посмотрел на Лагунова, и угрюмо отрешенное выражение его сменилось живым участием. «Вы тоже ранены?» «Немножко. На лице пустяки, а вот ногу прострелили, как собака за икру рванула. Сначала надо срочно посмотреть моего товарища». Лагунов помог подняться бойцу, присевшему на куче земли, выброшенной из щели. «Это Ваня Коробов, тоже сибиряк. Мы с ним порядком покружили в степи, пока сюда добрались». «Ну, я побегу». Хижняк, не прячась, вытер глаза, еще раз стиснул руку Лагунова, сообщил ему номер своей полевой почты и, сразу заспешив, побежал дальше. «Денис Антонович!» — крикнул Лагунов, кинувшись за ним. «Аварии известий не получали?» «В Сталинграде она, на переправе». «На переправе!» Лагунов счастливо взволнованно блеснул глазами и побледнел. «Ведь фашисты бомбят теперь Сталинград непрестанно!» «Вы ее видели?» «Как же!» — уклончиво отозвался Хижняк и опять заспешил, крича на ходу. «Ничего, жива-здорова!» Он не смог бы сейчас сообщить Платону, что на свидании с Варей ходил не он, а Иван Иванович. Проголосовав на дороге, фельдшер перемахнул через борт остановившейся машины и через какой-нибудь час был уже в расположении своей воинской части. Санитары как раз кормили собак, подобранных ими на военных дорогах и в сгоревших поселках для подготовки к санитарной службе. Разномастные дружки, шарики и верные, толкая друг друга, иногда переругиваясь незлобно, наперебой хлебали жидковатый супец из цинкового корыта и деревянных лоханий. «Но чем не свинушки?» — почти с умилением сказал большерукий нескладный солдат, пробиваясь к корыту и вытряхивая из полы затрепанного халата мелко нарезанные куски черствого хлеба. «Ты хлеб-то положил бы заранее в суп. Оно было бы лучше!» Хижняк поискал взглядом своего выученика, которому дал громкую кличку Джульбарс, и полез в карман за гостинцем. «Ежели тебе дать такую водянистую бурду, тоже, небось, зачавкаешь. Эх ты, голова!» Добавил он, отвечая улыбкой на широкую простодушную улыбку своего санитара. «Нет, братец, собака – самое благороднейшее существо. Помирать она тоже не хочет. От бомбежек вперед нас в щель заскочит. Но раз ты вместе с ней тянешь упряжку под обстрелом, она тебя не подведет». Отдавая припасенную кость бывшему дворовому, а теперь военно обязанному Джульбарсу, грудастому криволапому псу с лихо заломанным ухом над широкой добродушной мордой, Хижняк ласково огладил его и с одолевшей сердце тоской сказал: «Собак тоже крова лишили, изверги!» «Хуже всего бои в голых степях. Ни на повозке, ни на машине не обернешься», — говорил Хижняк вечером на полковом медпункте, куда доставил последнего выхваченного им из-под огня раненого. «Только вот на собаках и возим сейчас. Но тоже не весело. Осколки так и свистят. Собачонки приноровились, ползут. А раненому на тележке каково? То ли он живой еще, то ли добитый». Выйдя из землянки медпункта, Хижняк заботливо и строго оглядел своих санитаров, куривших возле собачьих упряжек под низким навесом крыши. «Сейчас тронемся обратно. Только письмечишко жене отправлю, пока не кончилась передышка после атаки. Целые сутки с собой его ношу». Тоже присев под навесом, фельдшер вынул из надгрудного кармана помятое, уже потертое на сгибе письмо и стал перечитывать неровные, местами расплывшиеся строчки. «Потом и порохом пахнет от фронтового послания, но переписывать некогда, не отправлять нельзя. Вдруг стукнет самого лекаря горячим осколком снаряда и не получит от него жена ни ответа, ни привета. А тут какое ни есть письмо. И знает Хижняк, как обрадуется ему Елена Денисовна. Здравствуй, дорогая моя жена. Здравствуйте, милые дети, Наташенька, Миша и Павлик. Пишет вам ваш батька, кубанский бывший казак, а теперь фельдшер санитарного взвода Денис Хижняк. Очень я скучаю по вас, мои родные, хотя скучать нам здесь некогда. Давит подлый враг со всей силой, не успеваем отбиваться. Поэтому домой меня пока не ждите, разве только буду ранен, тогда увидимся». Тут автор, поставив точку, явно задумался. В письме образовался пробел. Возможно, последняя фраза показалась фельдшеру жестокой, и он представил, как голубые глаза жены заволокло слезами. А может, статься, пришлось бежать за солдатами в атаку? «Особенно не волнуйтесь», — написал он ниже, — «не один я здесь такой, а все, кто может держать оружие. К тому же работа моя не опасная, иду я со своими санитарами позади бойцов, вернее, ползем мы с ними и подбираем раненых. Мальчишки пусть учатся, не сдавая темпов. Наташеньку берегите. Сделайте ей летнее пальтецо из моего белого пиджака. Ей оно пойдет. Я на тебя, Лена, полагаюсь, как на самого себя. Много хорошего ты мне дала, жонка. Теперь я тебе и за то благодарен, что через твое упрямство Сибирь полюбил. Заняли немцы Украину, Крым и родную Кубань. Очень это мне больно, но знаю, как велика и сильна наша страна. Здесь тоже хорошо, если бы не война. Помидоры растут по блюду, а тыквы? Вот где тыквы-то не обхватить. Растут себе на степном приволе без всяких ухищрений. Привет вам от Ивана Ивановича. Он работает в госпитале ведущим хирургом. И знаешь, Лена, по всем приметам влюбился он здесь военного врача Ларису Петровну Фирсову. Очень даже стоящая женщина, но семейная. Понимаешь, какой трудный оборот опять получается? До свидания, мои дорогие. Крепко вас обнимаю и целую. Ваш отец Денис Хижняк». Фельдшер бережно свернул письмо, вложил его обратно в конверт, крупно написал над адресом «Авиапочта» и зашагал к блиндажу, где находился почтальон. 47. Полевой подвижной госпиталь превратился фактически в медсанбат. Все врачи приняли это как должное и продолжали работу по-прежнему. Один Смольников был словно на иголках. Румяные щеки его заметно побледнели за последнее время, даже лысина утратила блеск и розовость. Он еще жевал что-нибудь по старой привычке через каждые 2-3 часа, но упитанность заметно спадала с него. «Григорий Герасимович, что вы такой тощий? Кушали бы, как наш красавчик Смольников. «Понемножку, но часто. Глядишь, и похорошели бы», — шутила бесцеремонная Софья Вениаминовна перед началом смены. Решетов нахмурился, и Иван Иванович иронически усмехнулся. Софья тоже чувствовала, что Смольников — ненадежный человек, а обстановка складывалась очень серьезная. Софья даже забросила ежедневное обливание холодной водой и в ожидании Ларисы научилась скучать. Проснулась сегодня ночью и так затосковала, не могу одна в избушке находиться, да и только, бояться стала, что ли, громко говорила она Решетову. Вышла во двор, вроде легче, вытащила постель и устроилась на открытом воздухе. Лежу и слушаю. В Сталинграде дикий рев. На западе и на юге бухают. Лежу и думаю. В огненном кольце находимся. Встала опять. Хожу, смотрю на зарево над Волгой. Небо прозрачно-красное, будто раскалилось. Повернулась к Дону. Там все горит. Заплакала я, ну просто разревелась. Каково теперь нашим бойцам? Всем достается, а солдатам особенно. Вчера я одного оперировал, могучий парнюга. Батареец, кулачище, во! Решетов, действительно очень похудевший за последние дни, сложил свои кулаки, тряхнул ими. «Ты, — говорит доктор, — подчиняй меня как следует. У меня работа тяжелая, горячая, чтобы выдюжить. Я думал, он в тыл собирается, а он в строй обратно хочет». «У немцев тоже свои герои есть», — вмешался в разговор Злобин. «Сегодня наши трех снайперов взяли в плен. На всех троих оказались три ноги». «Это как же?» — удивились врачи. «Смертники, наверное. Ведь фашисты иногда своих пулеметчиков на цепь приковывают», — сказал Решетов задумчиво и даже сочувственно. «Все одноногие инвалиды, но снайперы сверхметкие», — продолжал Злобин, еле заметно усмехнувшись. «Их специально на машинах подбрасывали. Наши солдаты заинтересовались, как они рискнули пойти снова на фронт после таких ранений. Что, мол, вас потянуло? Думали, скажут, за идею, за родину, хотя бы за фюрера». А ответ был совершенно в духе гитлеровской «грабь армии». Будто фюрер обещал им поимению, если они истребят достаточное число русских. «Я думаю, мы должны теперь обратиться в санотдел армии», — сказал Смольников, когда Решетов объявил начало очередной пятиминутки. «Подадим рапорт всем коллективам». Решетов, сутуля широкие плечи, удивленно посмотрел на него. «О чем?» «Мы не имеем права подвергать риску своих раненых», — ответил Смольников, не сумев скрыть волнение. Обычно плавные движения его рук сделались неловко суетливыми. «Мы — полевой подвижной госпиталь, а стоим на линии медсанбата. Это накладывает большую ответственность. Не тот профиль. Нельзя здесь, в непосредственной близости от фронта, в обстановке, так сказать, полуокружения, госпитализировать раненых». «Что же, прикажете оставлять их на поле боя?» — непривычно побагровев, спросил Решетов. «Мы должны заботиться не о названии своего госпиталя, а всеми силами помогать защитникам города. Я лично одного лишь боюсь, чтобы нас не отозвали за Волгу». В землянке, заменявшей и ординаторскую конференц-зал, послышались восклицания. «Правильно. Пусть будем медсамбатом. В чем дело? Кому нужно переваривать пищу спокойно, пусть отправляется в тыл». «Но что вы, товарищи, ведь я раненых хлопочу», — запротестовал сконфуженный Смольников. «О них здесь нужно хлопотать», — сказала Софья Шефер. «Тем более, что переправиться сейчас через Волгу — такое же серьезное дело, как побывать в атаке», — напомнил Лагунов. Проводив Коробова с эшелоном раненых, эвакуированных на левый берег, он сам остался в госпитале, хотя всей душой рвался в Сталинград, где находилась Варвара. Простреленная нога его распухла, появились покраснения, сильная боль, и поневоле пришлось лечиться. А как только в политотделе дивизии стало известно, что Лагунов задержался здесь, его назначили комиссаром госпиталя. Услышав слова Лагунова насчет переправы, Иван Иванович понял, что Платон беспокоится о Варе. «Милая Варенька, как она сожалела, что ей приходится воевать по тылам, и вот попала в самое пекло». Выйдя после работы из блиндажа операционной, Иван Иванович поднялся на бугор и посмотрел вокруг. Восточная линия горизонта тонула в сплошном дыму. В голохолмистой степи тоже повсюду виднелись сизые дымы пожаров, из которых выступала, точно кулак, водонапорная башня железнодорожной станции. Невеселый вид и днем. Уж на что крепкая Софья Шефер. Ничем ее не проймешь, и то затосковала. А Лариса? Где же Лариса? Конечно, она уехала совсем, забрала своих малышей, мать, и переправилась за Волгу. Ей это простительно. Она не Смольников. Ишь ты, о чем он беспокоится. Не тот профиль госпиталя. И снова мысли Ивана Ивановича устремились к Ларисе, такой женственной и такой непреклонной. Хорошо, что уехала. Когда-нибудь он все равно увидит ее. Но если... Верно, сказала Софья. Дикий рев стоит над Сталинградом. Точно сама земля рычит, обезумев от боли и гнева. 48. «У нас новый санитар появился», — сказал Лагунов в госпитальной палате. В подземелье после яркого дневного света казалось темно, но Иван Иванович сразу разглядел среди двухъярусных нар тонкую фигуру Лёни Мотина. «Я его давно знаю», — хирург улыбнулся Лёне, спросил нарочито строго. «Опять, наверное, не спал, не ел, ни чай пил». «Никак нет, покушал основательно», — четко отрапортовал Мотин и сразу сбился на домашний тон. «Томочка нам такой суп сготовила». «Суп ты только пробовал», — выдал его кто-то слабым голосом. «Гляди, если перестанешь ноги таскать, нам легче не будет». «Чувствуете, товарищ военврач, как ограничивает свои потребности санитар Мотин?» — полушутя заметил Лагунов. Ему тоже нравился этот старательный паренек. «Письмо от родных получил?» «Нету. Придет почтальон, выложит письма на стол. Я подойду, смотрю, смотрю, нет ли мне в ответ хоть две строчки. А ничего». Мотина очень удручало молчание родителей. «Другие каждый день получают, а я жду, жду. Скучно ждать. Мамаша малограмотная, а братишки и сестренки все мелкота. Отец на фронте, может, погиб уже». И стесняясь, что столько времени отнял своими печалями, Мотин торопливо добавил. «Иван Иванович, вы посмотрите, какой у меня теперь помощник». Все трое прошли в глубину блиндажа. Аржанов поискал взглядом и увидел мальчика, сидевшего на краю нар. Маленькая ручка смуглела на белой повязке, охватившей плечо и грудь раненого. Ножонки далеко не доставали до земляного пола. «Я дружу и с гражданскими», — тоненьким голоском говорил мальчик. «Значит, ты военным хочешь стать?» — спрашивал раненый. «Лучше уж инженером или учителем. А что хорошего военным быть? Видишь, какая она страшная, война-то». «Страшная», — серьезно согласился мальчик. «У нас бабушку и Танечку фашисты убили бомбами. Я тоже был засыпанный. На нас весь дом свалился». «Чей это?» Иван Иванович, уже догадываясь, взволнованно обернулся к Лагунову. «Сынишка Фирсовой». «Ларисы Петровны? Где же она?» Голос хирурга зазвучал глухо. «Зачем она ребенка сюда затащила? Что за безумие?» «Конечно, безумие, хотя я ее понимаю», — тихо ответил Лагунов. «Во время бомбежки города у нее погибли мать и дочурка. Мальчика она отходила и не хочет отправлять через Волгу. Говорит, погибнем так вместе». «Решетов знает?» «Да, она к нему сразу пришла, когда вернулась». «Лешечка!» — позвал Леня Мотин. «Покажись-ка нашему доктору». Круглая головка с маленькими оттопыренными ушами быстро повернулась, и из-под коротко остриженной челки глянули черные глазенки. Мальчик осторожно высвободил руку из ладони раненого, слез с койки и подошел. Приподняв носик, он вопросительно взглянул на Лагунова и очень внимательно на высокого нового доктора. «Здравствуй, герой! Будем знакомы!» — полушутя сказал Иван Иванович, хотя ему было совсем не до шуток. «Я не герой. Подрастешь — будешь героем. Лучшим маршалом». «Ого!» Доктор взял на руки мальчика, гибкого и легкого, как перышко, радостно всмотрелся в его лицо, ни одной черты напоминающей Ларису. «На отца похож», — подумал Иван Иванович, и на сердце у него защемило. «Скучно тебе здесь будет, Алеша. Играть не с кем. По улице бегать опасно». «Я раньше играл». «Побьем, прогоним немцев. Опять хорошо заживешь, а пока поскучать придется», — сочувственно говорил хирург, в то же время понимая, что сейчас этот блиндаж — единственное убежище для ребенка. «Мне не скучно. Я помогаю тут», — сказал мальчик. «Попросили пить. Я чайничек подал. Я с ними, ранеными, разговариваю. Мне дядя Леня позволил». «Вот ты какой!» — прошептал Иван Иванович и не удержался. Поцеловал мальчика в плечо и в тонкую шейку. «Действуй, товарищ маршал». Выходя из блиндажа, Аржанов с особенной остротой ощутил свое одиночество. Тосковал, с ума сходил от беспокойства, а она даже официально не доложила о своем приезде. Решетову известно о ее большом горе, а я так. Случайный чужой человек. Почтальон торопливо прошел по балке. Туго набитая сумка его привлекла внимание доктора. «Сколько писем, а у меня, как у Лёни Мотина, скучно ждать. Да и ждать-то не от кого. Всех родных порастерял. Только раненые пишут». 49. «А вам письмо?» — весело сообщил Хижняк, сидевший за столом в землянке, где он теперь помещался вместе с Иваном Ивановичем и Злобиным. Изба в поселке, квартира врачей сгорела, и они перебрались на новоселье в Верховье Балки, рядом с госпиталем. Воинская часть, в которой находился в последнее время Хижняк, направилась на переформирование, а фельдшер выпросился обратно в свой госпиталь. «Отваренький», — пояснил он, протягивая хирургу легкий конвертик. Аржанов обрадованно взял письмо, но задержался взглядом на сияющем лице фельдшера. «Вы тоже получили?» «Два. От Елены Денисовны и от старшего сына, из-под Воронежа». Хижняк помедлил, но взглянул на письмо в руках Аржанова и сказал. «Жена пишет, что Ольга Павловна вместе с Тавровым пошла на фронт. Его направили на строительство рубежей, а Ольга Павловна газетным работником». Писала она Лене. «Видно, по всему дружно с новым мужем живет. Теперь они недалеко отсюда, на Клецком направлении». Хижняк посмотрел в точно окаменевшее лицо товарища и добавил. «Вы на меня не обижайтесь. Я вам хорошего хочу. Ей-богу. Кого вам искать лучше Вареньки? Конечно, свет не клином на ней сошелся, а только такую милую, такую верную вряд ли найдете». «Ведь здесь нашего брата мужчин хоть Волгу пруди, да все молодежь, да еще жизнь рисковая. Сегодня жив, а завтра исчез, как дым в облаках. Однако девушка, кроме вас, никого в мысли не держит». «Да? Я вам говорю». Хижняк подтянул к себе свою санитарную сумку, лежавшую на нарах. «Вот смотрите, письмо за письмом». «Так она вам пишет». «А о ком пишет? Вы прочитайте». Хижняк разложил конверты веером на столе. «Выбирайте любое. Аржанов взял одно. «Денис Антонович», — писала Варвара, — «вы хоть немножко присматривайте там за Иваном Ивановичем». «Как будто у Дениса Антоновича иного дела нет», — усмехнувшись, пробормотал хирург. Он взял другой конверт, вытянул из него свернутый лист бумаги. «Вы бы попросили Ивана Ивановича, пусть он возьмет меня к себе, хирургической сестрой. Я боюсь, что в один жаркий день пойду ко дну, так и не повидав вас». «Что же вы ответили на это?» «Но что я мог написать ей, когда здесь положение хуже некуда?» «А вообще-то, как ответили?» «Вообще?» Хижняк покраснел, казалось, вся кровь бросилась ему в лицо, и оно потемнело в скудном свете окопной молнии. «Пока еще никак». «Ни на одно письмо?» «Ни на одно». «Эх, Денис Антонович!» — упрекнул доктор. — К самой милой, самой верной такое отношение. — Работа, пора горячая, — оправдывался хижняк. — Сами знаете, вырвешь минутку, семье написать надо. Да-да-да. В ушах Ивана Ивановича снова прозвучали слова Лени Мотина. «Скучно ждать», — вспомнили слезы Варвары на берегу далекой каменушки, недавнее свидание на Волге. «Родная, хорошая девушка. Тоже, наверное, подходит всякий раз к почтальону и смотрит, смотрит, нет ли мне хоть двух строчек». Он разорвал конверт. «Я все ждала, когда вы напишете мне хотя бы несколько слов. Неужели я не нужна вам как медсестра? Когда-то вы хвалили меня, вам нравилось со мной работать. Может быть, я назойлива, но мне хочется иметь хоть крошечное местечко в вашем сердце. Наш маленький пароход тащит под огнем врага большую неповоротливую баржу. Ему тяжело с ней, но страшно подумать, что бомба избавит его от этой тяжести. Моя привязанность к вам тоже тяготит меня. Но что я без нее? Я тоже не могу, не хочу ее лишаться. Однако мне кажется, так оно и бывает у других. Не тяжесть, а радость приносит любовь в жизнь. Иначе зачем она? Похоже, я противоречу сама себе. Немножко запуталась, но это ничего, дорогой Иван Иванович. Хорошо и то, что есть на свете человек, о котором болеешь душой. Это тоже прекрасно. И пусть я буду болеть всю жизнь, лишь бы вы жили и трудились для народа. Навсегда преданная вам Варвара Громова. «Ах ты, Варя, Варюша!» Прошептал Иван Иванович и взглянул на хижника. Тот быстро-быстро строчил письмо. «Елене Денисовне?» «Нет, Вареньке. Пишу, что вы обещали похлопотать о том, чтобы ее перевели в наш госпиталь хирургической сестрой». «Хорошо. Но пока мы будем разговаривать об этом с начальством, нам, наверное, придется отойти на новый рубеж. Слышишь, что творится на воле?» «Еще бы не слышать!» Хижняк стряхнул с письма сухую, как золу, землю, потекшую с потолка после очередного сотрясения. «Вы далеко ли? Разве спать не ляжете?» «Расхотелось. Пойду посмотрю, что делается в операционной. Привет Вареньке передайте. Я не стану копить столько писем без ответа. Как вернусь, так и напишу». «Надо бы сразу написать», — сказал хижняк, глядя на дверь, за которой исчезла крупная фигура хирурга. «Здесь все минутой держится. Не любит он тебя, Варюша. Бывало, от Ольги письма получал. И как взвивался, ответ слал без промедления. А ежели она неделю-другую промолчит, так с лица спадал ожидаючи». «Нет, не выйдет с Варенькой, ничего не получится. Дружно живут и прекрасно, пусть живут», — думал Иван Иванович, выходя из землянки. «Давича кольнуло меня, сейчас уже прошло. Даже рад за Ольгу, все-таки хорошая она была, а сейчас, наверное, еще лучше. Богатство жизни красит людей, Однако, несмотря на эти рассуждения, он не ощущал никакой радости. Даже наоборот, ему стало очень грустно. Любил человека, был предан ему телом и душой и жестоко прогорел. Но допустил ошибку, но сплоховал. Но разве он не захотел бы исправить эту ошибку? А Ольга молчала, копила гнев про себя, а потом вылила все сразу. С Тавровым на фронт пошла, а со мной в тайгу не поехала. Совсем близко отсюда находится, еще и встретимся чего доброго. Нет, я этого не желаю. Дружно живут. А я разве не хотел дружно? И снова такая волна горечи, обиды, оскорбленной гордости поднялась в душе Ивана Ивановича, что он покачнулся. И не только покачнулся, но и упал. Уже растянувшись в пыли, хирург понял, что упал не просто так, а ранен. «Как же это меня? Наверное, опять десант сбросили. Вот не вовремя». С досадой подумал Иван Иванович, не испытывая ни боли, ни испуга, протянул руку. Цела, другая тоже. Пошевелил ногами. В порядке. Что же? Доктор сделал усилие, сел, пощупал бока, грудь, спину и ощутил. Горячее потекло под рубашку с плеча. Ах, черт! Он тронул рану на шее, чего не разрешал своим больным, стряхнул с пальцев кровь. Зазевался, вот и толкнула. Иван Иванович встал, но сразу нагнулся. Пули посвистывали над степью. Согнулся еще и зашагал по балке к операционной. То и дело встречаясь с бойцами, связистами и легко ранеными, которые в сопровождении санитаров шли к эвакопункту. До операционной хирург не дошел. Закружилась голова, и он чуть не сбил с ног женщину в шинели, накинутой на белый халат. «Товарищ Аржанов, голубчик, вы ранены?» Услышал он испуганный голос Софьи Вениаминовны, которая подхватила его подмышки и, крепко обняв и придерживая, повела. Ветер дул с северо-востока. Окрестность тонула в дыму, багровом от зарева, охватившего почти все небо, и отовсюду доносились взрывы, как удары гигантских кувалд, отдававшиеся звоном в ушах. «Осторожнее!» – приговаривала Софья Вениаминовна, сводя доктора вниз по ступеням в блиндаж, где он был недавно и где лежали раненые после операций. «Вот и хорошо, тут мы вас и посмотрим», – сказала она, усадила его на табурет в перевязочной и подняла лампу так, чтобы рассмотреть рану. «Ничего, могло быть и хуже. На несколько миллиметров поправее был бы полный выход в тираж». «Товарищ Фирсова, идите сюда, дорогая, требуется маленькая обработка». «Лариса». На душе у Ивана Ивановича захолонуло. 50-е. Лариса не могла вспомнить, сколько времени она провела со своим сынишкой в уцелевшем подвале какого-то разрушенного дома. Долгое время мальчик не приходил в сознание, потом открыл мутные глазенки, поводил ими бессмысленно и снова точно заснул. Он не говорил ни слова, ничего не слышал и не узнавал мать. Прижимая его к груди, она ходила под низкими сводами, словно уносила от опасности уцелевшего детеныша, боясь хоть на минуточку присесть с ним. Внизу стояла сизая пелена, в которой раздавались то хрипы, то стоны. Дым душил людей в подземельях. Прибежавшие дружинницы вытащили из подвала раненых и увели Ларису, обезумевшую от горя. Она попала в береговой медсанбат. Когда у нее хотели взять сына, она начала бурно сопротивляться и плакать. Тогда возле нее очутилась Наташа Чистякова. «Лариса Петровна, миленькая», — сказала девушка усталым голосом. Глаза ее были красны и слезились, изъеденные дымом. «Ведь вы уморите себя и Алешу, убьете так. Ребенку требуется покой, ему лекарство нужно, а вы его таскаете, как кошка-котенка. Успокойтесь, он будет здесь, я сама буду за ним присматривать». Наташа погладила Ларису по голове и тихо взяла у нее мальчика, совсем так, как брала мертвых детей из рук матерей, сошедших с ума. Чего только не насмотрелась она за эти сутки. Потом у Ларисы очнулась где-то на полу. Возле нее на сене, прикрытом простыней, тихо, как мышонок, сидел Алеша. С минуту они молча смотрели друг на друга. Все пережитое встало перед Ларисой, страшной болью стиснуло сердце. Она чуть не закричала, но ее сын был тут, рядом, и задумчиво, совсем по-взрослому, смотрел на нее. «Алеша!» — еле слышно прошептала она. «Спи, мамочка!» Алеша заботливо прикрыл ее полой шинели. «Доктор сказал, это хорошо, что ты спишь». «Алеша!» Она прижимала к губам его маленькие руки. «Ты меня слышишь?» «Конечно, слышу!» Серьезно и немножко удивленно ответил он. «Только я не помню, как мы пришли сюда». Вздох, похожий на стон, вырвался у Ларисы, но она взглянула на сына, увидела его готовность заплакать вместе с нею и резким движением села на постели, подавляя подступившие рыдания. «Тебе лучше стало?» — спросил мальчик, обнимая ее. И потому, как он заглянул ей в глаза, как ласкался, женщина угадала его желание спросить о чем-то и смутную боязнь снова расстроить ее. И все-таки он спросил. «Фашисты убили их, да?» Лариса промолчала, не в силах произнести ни слова. «Сказали, воздушная тревога, воздушная тревога, и мы побежали прятаться. Не сразу побежали. Бабушка лежала в постели, а потом, как застреляли, как затряслось все, она вскочила, пошла и упала. Мы ее поднимали, мы еще вернулись, взяли узел». Танечка надела новую шубку, и уж тогда побежали в подвал. И другие туда побежали, а на улице лежала лошадь. Лежит, легается всеми ногами, и кровь кругом. А возчик сидел на тротуаре и держался за голову. И пока мы шли, так и сидел. А фартуки на коленях у него тоже была кровь. И туда еще текло с головы. Бабушка все кричала: «Алеша, скорее! Не оглядывайся, Алеша!» И тащила меня за руку. А Танечка тащила узел, и все тряслось. «Как сейчас!» Заключил Алеша и заплакал, наконец-то осмыслив, что произошло. Лишь к утру следующего дня Лариса смогла подумать о том, куда им податься. Ей предлагали переехать на левый берег. Сначала она согласилась, но когда увидела Волгу, серую, дымную, покрытую всплесками огня и воды, то переправа испугала ее. Ей показалось, что она должна взять своего мальчика и, подняв его над головой, пойти навстречу вражескому обстрелу. Многие жители бежали с детьми в голую степь, точно во время землетрясения, и Лариса подумала о своем полевом госпитале. Воспоминание о Боржанове вызвало у нее новую боль и вместе с тем стыд. Теперь она готова была обвинить себя в том, что, увлекшись этим человеком, не узнала вовремя, уехали ли ее дети. Мысль о том, что она стремилась к нему, когда дорогие ей беспомощные существа были оставлены на произвол судьбы, одна эта мысль приводила Ларису в неистовое отчаяние. И все-таки молодая женщина решила вернуться в госпиталь. Там сейчас было единственное убежище для ее ребенка и работа, которую надо выполнять по долгу воинской службы. 51. «О, Иван Иванович!» — воскликнул Леня Мотин, по бабе всплеснув ладонями и захлопал, толкая всех острыми локтями. «Мотин, не суетись! Давай сюда по порядку. Спирт, скальпель, бинты!» Властно распоряжалась Софья Вениаминовна. Иван Иванович в это время нетерпеливо смотрел на дверь, завешенную простыней. «Здравствуйте, Лариса Петровна!» Волнуясь, сказал он, увидев знакомую руку и полуобернутую назад гордую голову. Входя в перевязочную, Фирсова заканчивала с кем-то разговор. Когда она подошла, Иван Иванович поразился ее сурово отчужденному выражению. Перед ним стояла совсем другая женщина. Перемена в ее лице, точно обтаявшем за последние дни, тоже поразила его. Огромными стали глаза, широкий траур ресниц еще увеличивал их. Почти просвечивали полукружие век и тонкие крылья заострившегося носа, а горькие складочки отяжеляли углы скорбно сомкнутых губ. Это было лицо смертельно раненого человека, и тем не менее оно было прекрасно. «Милая, бедная моя, сколько пришлось тебе перестрадать!» Иван Иванович даже забыл, что его ранило, смотрел на Фирсову, ощущал прикосновение ее рук, и наперекор всему росло в нем желание большой любви и счастья. «Удачный случай», — сказала Лариса Софье Вениаминовне, обращая к ней глаза, которые, кажется, никогда не освещались блеском улыбки. «Очень удачный», — мысленно повторил Иван Иванович, следя, как она привычным жестом надевала белую маску. «Хоть это помогло увидеть тебя вблизи». Но глаза женщины напоминают ему о ее горе, и лицо его тоже тускнеет. «Вам хуже?» – тревожно спрашивает Софья Вениаминовна, отыскивая кончиками пальцев биение его пульса. «Нет, ничего», – отвечает она сама себе. «Держите голову вот так, сейчас мы все устроим, и до утра придется вам здесь полежать». «Лариса Петровна, товарищ Решетов вызывает вас в операционную», — сказал среди ночи Леня Мотин. Иван Иванович, лежавший на нарах в угловом отсеке, увидел, как Лариса осторожно высвободила руку из ручонок спавшего сына, возле которого прикорнула, не раздеваясь, как прикрыла его серым солдатским одеялом, поправила прическу и быстрой походкой прошла между нарами. Иван Иванович ждал, может быть, подойдет, спросит о самочувствии, хоть взглянет мимоходом. Он бы подошел и спросил любого из своих врачей. Пусть пустячная была бы царапина, но спросил бы. А она? Нет? Ушла? «Мама!» – испуганно позвал сразу проснувшийся Алеша. Иван Иванович шевельнулся. Встать, но возле мальчика появился Леня Мотин. «Спи, хлопчик. Мамочка ушла на работу». «Я боюсь, когда она уходит. Уйдет и не придет, как бабушка». «Не надо вспоминать, Лешечка», — сказал Леня Мотин, садясь возле на койку и по-матерински поглаживая круглую головку, темневшую на подушке. «На войне всегда так. Сегодня живой, а завтра нету». «Мы дома жили. Что поделаешь, раз война пришла прямо в дом? Вот прогоним фашистов, и опять хорошо у нас будет». «А командир живой, которого в лицо ранили?» «Нет, умер. Только что унесли». «Мой папа тоже командир, танкист. Мамочка была веселая, когда мы жили вместе. Один раз она смеялась даже до слез. Я нарочно играл на пианино, а он плясал. Он покупал нам игрушки и носил нас на руках. Меня, Таню, мамочку тоже носил. Или всех сразу». Душно в блиндаже. Пахнет лекарствами, стонут раненые. За занавеской в перевязочной дежурная сестра выговаривает за что-то санитару, который пришел сменить Леню Мотина. И сквозь все звуки пробивается тоненький встревоженный детский голосок. «Моего папу тоже ведь могут убить». «Спи, хлопчик, спи». «Да чего хорош этот Леня Мотин», — думает Иван Иванович. «Вот такой же хороший парень был Никита Бурцев». 52. В откосах балки норы блиндажей. Возле одного из них устроена полевая кухня. Низкий навес под тростниковой крышей, сверху слегка прикрытый дерном, печь из кирпичей. Труба от печи выведена по земле в сторону. Топить приказано с опаской, главным образом по ночам. А чего тут опасаться, когда кругом дымят пожары? Но ночью и перед рассветом был сильный артобстрел. Бомбили самолеты, и кухня с завтраком запоздала. Тамара Спирина дула на шипевшие дрова, щурила глаза, влажные от едкого дыма. Поварской колпак ее сбился на затылок. Курносое лицо под колечками кудряшек все раскраснелось и было запачкано сажей. «Тьфу, пропасть!» — сказала она, поднимаясь. «Кругом сушь, воробью напиться негде, а из дров вода течет. Чтоб этому помпохозу тюрьма приснилась, где он такой коряжник раздобыл, что никакая разжига не берет, не иначе, как с переправы?» Мелькнув на солнце белым халатом, повариха исчезла в блиндаже. Вынесла маленький красный сундучок, вынула из него желтые и черные трубочки, похожие на макароны, и сунула их в дрова. Послышался быстрый, энергичный шорох. Огонь, словно разбуженный, светло ворохнулся в топке. «То-то!» — сказала довольная Тамара и вздрогнула, услышав за спиной шаги. «Здравствуй, царь-баба!» — приветствовал ее подходивший Лагунов. «Здравствуйте!» Степенно ответила Тамара. За последнее время она очень располнела на поварской должности, хотя ни душевные ее переживания, ни фронтовая обстановка не располагали к этому. «Что, запоздали завтраком?» — уже строго спросил Лагунов. «Раненые нервничают». «Товарищ комиссар, я сроду не запаздывала, но продукты привезли с опозданием, а тут бомбежка. Не стану же я готовить с песком пополам, да еще дрова хоть плачь, течет с них вода живая». «Горят ведь», — возразил Лагунов, взглянув на печь, до половины врытую в землю. «Горят, теперь раздуло. Вы бы шли, товарищ комиссар, а то заметят дымок, да и шарахнут сюда». Разговаривая, Тамара засыпала крупы в котел для каши, проходя по своей рабочей точке, задвинула пинком беспокоивший ее сундучок под лавку. «Скажите, как мне пройти к начальнику госпиталя?» — послышался звонкий девичий голос. Лагунов круто обернулся. На тропе, идущей по дну балки, стояла девушка с вещевым мешком в руке. «Варенька!» — крикнул Лагунов и, почти не прихрамывая, подбежал к ней. Он сразу узнал ее, хотя ничего похожего на прежнюю Варю Громову не было, только глаза, удлиненные глянцево-черные, в густых щеточках ресниц. Но и глаза не те. Исчезло доброе, доверчивое выражение, исчез задорный блеск юности. Все лицо Варвары, похудевшее, покрытое густым загаром, выражала глубокую серьезность. И не то усталость, не то скрытое душевное страдание сказывались в опущенных уголках твердо сжатого молодого рта. Платон даже не разглядел, во что она была одета, так рванулся к ней. Но лишь удивление промелькнуло в ее глазах. Значит, сердце осталось спокойным при виде этого смуглого крепыша. И когда она узнала его, волнение не стеснило ей грудь, не зажгло на щеках румянца. «Здравствуй, Платон!» — сказала она просто и радостно. «Как хорошо, когда встречаешь земляков!» Лагунов не нашелся, что ответить, и, сжимая обеими руками протянутую ему теплую ладонь, продолжал молча смотреть в лицо девушки. Ох, если бы он мог обнять ее, прижать к груди и расцеловать! То ничего такого нельзя было сделать. Судя по тому, как они встретились, все между ними осталось по-прежнему. За год разлуки она ни на шаг не приблизилась к нему. «Что вы тут делаете на кухне?» — спросила Варя, осторожно высвобождая руку, переводя взгляд на миловидное лицо поварихи, выглянувшей из-под навеса. «Томочка, ты тоже здесь?» Они обнялись, словно девчонки-школьницы. «Где же Наташа? Лина где?» — спросила Тамара. «Работают в городе, как полевые санитары». «А меня опять на кухню определили. Это дело тоже важное». Артиллерийский снаряд шумно разорвался неподалеку от балки. «Товарищ комиссар, «Идите к нам под навесик», — предложила Тамара, не понимая, отчего Лагунов не уходит обратно. «Вы думаете, здесь надежнее?» — спросил он с невеселой усмешкой. Однако под навесик вошел и присел на лавку подле Варвары. Только теперь он заметил на ней короткую юбку, сделанную из куска плащ-палатки, сапоги.